И тут тоже не обошлось без очередной накладочки. Одна зеленая и распутная деловая колбаса оказалась недоступной. Хе-хе, вот пусть теперь свои локти кусает, из-за упущенной возможности. Нас-то это не остановило, а то вот еще, ждать, когда она там из Европы вернется, заодно будет ей повод муженьку на жизнь пожаловаться. Хе, так что мы таки быстро нашли альтернативу и пошли к другому юристу, да не простому, а к самой Хагард. От одной лишь этой фамилии у Анны сразу всплыли воспоминания зеленой об этой дамочке. Да так, что она аж мурашками покрылась, ибо это была та еще акула в юриспруденции, точнее даже не акула, а акулище. Но и это акулище, оказывается, когда-то было обычной помощницей на побегушках и не где-то, а в Рент, и у нее с Дэнни тоже были совместные воспоминания. Кто бы мог подумать, что это акулище, чьего имени страшатся коллеги, уважают судьи и боятся прокуроры, когда-то сидела за складным маленьким столиком, что еще и шатался на неровном полу, и подкупала молодую Дэнни, дабы та не рассказывала о ее личном отношении по этому поводу. Хе-хе-хе, черт, даже нормально поржать тут вися не выходит, у-у-у, чертовы веревки, зачем же их было так сильно затягивать, и вот на кой нужно столько узелков, они же мне в кожу впиваются, наплевав на рубашку, вот какой в них практический толк, если руки выгнуты и связаны отдельно, чтоб лучше виселось на них, а просто не вешать на крюки было нельзя, гады. Просто гады, может все же поплакать, не дождутся. Доказывать, что Дэнни не бегемот, было делом непростым, но и несложным. Да и Митчем и вновь как-то быстро на контакт пошли, небось фамилию Хагард услышали, даже к своей матери пустили. Хотя это таки логично, мы ж это, якудзиков отпинали, в лучших традициях кунг-фу и заветов нашей рыжей. Чем-то им мордашка младшенькой Митчем не понравилась. Хотя чем-чем, известно чем, она же этот гребаный пирс и склады выкупила, где они свой бизнес малый и незаконный делали. И вот тут-то и затесался один белый и пушистый зверек, да и больно вовремя эти самые якудзики появились. А я ведь сразу сказала, что что-то темнит эта лысая и умирающая, а то как у нее все красиво-то складывается. Недовольные якудзы есть? Есть. Порт, через который те возят контрабанду? Есть. Есть. А кто приказал его купить? Правильно, она, но она не виноватая, ее заставили, ага, заставь полутруп, что жив чуть ли не чудом, а не чудом ли. Впрочем, история о страхе за дочерей звучала логично и даже правильно, но она точно темнила. Однако, Дэнни вот прониклась и рванула бы там все проверять даже без нас, и не отпускать же кудрявую одну, вот-вот, тем более, что там прозвучало заветное слово «рука», оказывается, этим словом можно еще якудзиков да икоты пугать, что тоже было тем еще звоночком. Ну ладно, я тоже виноватая, тоже рвалась на подвиги. Рвалась, вот и нарвалась, подорвалась. Эх, и все мы умные задним числом. Да, Снежка, ответом мне был хруст костей. Кажется, это все же не крыска была. Правда, мне вот что непонятно. С чего все же рогатая рванула за той мутной и странной теткой, напрочь забыв о нас? Если выберусь, надо будет спросить, а то ведь из-за нее, считай, и разделились на две группы, а после одни шибко умные ниндзюки рванули парочку дымовых и светошумовых гранат, и вот меня уже вяжут и уносят в неизвестном направлении через канализацию. Как еще и подгадали-то удачно, я и пикнуть не успела, но я таки дралась как настоящая тигрица, и отказывалась сдаваться, и подгаживала, как могла, на каждом шагу, а все попытки меня вырубить заканчивались ничем. Одна сука мокрица, вещь вообще полезная, в глазах только ненадолго темнело и чихать я хотела на всякие шприцы и тумаки. Ага, полезная, правда никогда против тебя шестеро, что уже заломили тебе руки, а ты это я, что пока так и не накачала заветных кубиков и твой жим от груди не достиг заветной тонны. Ну ладно, я согласная и на половину тонны. Эх, кубики вы мои, где же вы мои хорошие, у всех вы есть, а у меня вас пока нету. Лишь ваши зачатки. Ну ладно, не у всех. Заноза их тщательно ныкает. Да и у кристалла они не то чтоб вот прям нарисованные. А о море так они вообще нафиг не сдались. Она и так вся из себя красивишная. Эх, мне бы как у Анны и Петры. Вот у них кубики так кубики. На плоских животиках. Но для меня мегапаука-мутанта не завезли. Только ингалятор. А еще лучше как у зеленой. И не только кубики. Хи-хи-хи. Сферки там тоже очень и очень хороши. Подтянутые, округлые, сказка, недаром же муженек заглядывается, хотя нет, я же китаянка, мне такие сферища не подойдут, но вот если они будут пропорциональными, то... то это да, на это я согласная. И сил ее богатырских мне тоже не надо, слышала я о ее проблемах в личной жизни, даже сочувствую и ну такое нафиг, и вообще, я скромная, ага, но вот сферочки. А то что-то та же Петра меня уже по формам, кажись, перегнала, не зря страдала рыжая, можно сказать, наголодала, и у нее есть кубики, у-у-у, я тоже хочу, и сферки, эх, мечты, мечты. Мой вздох печали был явно гораздо громче кое-чьего хрумканья, ибо китайская кровь к сферкам не располагала, хоть и текущие полушария явно превосходили моих собратьев по крови, но и только. Так-с, я таки не поняла, я что, уже собралась сдаться, ну уж дудки, все у меня будет, и сферочки, и кубики, и... Ой-ой-ой-ых, напрягшись всеми мышцами тела и игнорируя боль в плечах, я вновь решила попробовать что-нибудь порвать, в виде злополучных веревок, и как истинный герой превозмочь, да и они вроде из-за этого ослабнуть как итог должны. Мой великий и благородный порыв поддержала сука мокрица, впрыснув очередную дозу чего-то забористого, и ни хрена опять не получилось, да, чтоб путы ослабли, я тоже как-то не заметила, как по мне все совсем даже наоборот, но вот со стороны наверное было забавно смотреть на гусеницу, застрявшую в паутине в моем исполнении. Одна белоснежная зараза точно оценила, ага, смотрела на меня как на имбецилку, нет бы помочь, а то вязали меня на совесть, гады, а вот и откат от химии пришел, теперь сухость во рту окончательно стала близка к понятию пустыни, хочется пить и жрать, эх, а нечего и никак, гады, нацисты, связали, протащили по дурно пахнущим стокам, потом принесли сюда, где тоже сыро, мрачно и не то чтобы фиалками пахнет, и где меня повесили как какой-то мешок, а заодно обыскали, облапали, разоружили, поводили вокруг меня всякими пищалками, побормотали какую-то муть кружочком и обвязали еще надежнее, ну и эти накладки на руки откопали, видимо, им непрекращающийся поток фейерверков не понравился, как издохшие пищалки, а я ведь так старалась, и будут знать, как ко мне незащищенную электронику подносить, и бормотать какую-то жуткую хрень. Вот из-за последнего я как-то реально струхнула, хоть кляп потом вынули, вот только непонятно на кой, и это не риторический вопрос, ибо дальше была, был, может все же допрос, а то сюда приперлась эта кобра старая, старушка-китаянка, божий одуванчик с тросточкой, походила, посмотрела на мое великое оружие, амуницию и портфельчик, что не портфельчик, а тот еще партизан бесполезный, похмыкала на мою брань, подслушанную у портовых грузчиц, присев на предоставленный ей этими гадами стульчик, дабы мне, видимо, ее хорошо видно было, а то задирать голову мне чуточку затруднительно, ну и начало заливать мне в уши, что, конечно, лучше, чем допрос с пытками, но, ох уж это жирное но, закончила, спросила она после моей очередной тирады, когда у меня опять воздух в легких кончился, тирада ее явно не впечатлила, то что она тут главное я уже тогда поняла, ибо стоило ей лишь рукой махнуть, как мы в помещении остались сугубо одни, да и стульчик был с виду очень удобный, я бы вот тоже посидеть не отказалась, а не выбирать между болью в плечах и силой тяжести, что давит на эти чертовы узелки. Могу все с самого начала повторить и еще добавить, решила я пойти на контакт, зря, можешь, спокойно покивала старушка, с благожелательной улыбкой и более холодными, чем даже у муженька глазами, и добавила, а я могу приказать тебя язык отрезать, все с той же доброй улыбкой, из-за чего мне как-то резко перехотелось что-то повторять и, тем более, добавлять, рада, что мы друг друга поняли, вот вам и божий одуванчик, китайского разлива, интересно, а это очень стрёмно, что я теперь тоже так хочу уметь на место других ставить, буду тогда лучше стихи сочинять, ведь языком можно не только сквернословить, посылая врагов, вот, уже в рифму вышло, вот я теперь и сочиняю, да, мудрое и интересное решение для столь юной особы, вновь покивала она и, кажется, реально похвалила, а то, я же личность творческая, и может еще и маленькая, но удаленькая, это да. Мои подчиненные высоко оценили твои таланты и таланты твоих подруг, спутниц железного кулака, и изрядно удивили, что смогли захватить лишь тебя одну, надеюсь, напавшим на остальных повезло уйти необиженными, но сказала я другое, ага, повезло им, я была не в форме, но ничего, я им еще устрою реванш, это вряд ли, и мне как-то совсем не понравилось то, как она это произнесла, и значит лишь одну меня захватили, К тому же чуть ли не прямым текстом подтвердила наличие и подготовку ловушки. Да и эти сферы на моих руках на это намекают, вот только узнать о моих силах несложно, я их не скрываю, а вот об остальных. Правильно муженек нам тогда на этот момент указывал. Что же, свое положение ты вроде осознала, так что давай пока поговорим о тебе. Ты и правда интересная личность, Джубили Шинли, и думаю, нам есть что обсудить. Начало она мне заливать. Кобра старая, будете мне сейчас пытками угрожать, чтобы выведать секреты? Да, ну а зачем со мной еще разговаривать? Зачем же сразу пытками? Я для начала думала с тобой просто поговорить, например, о твоих родителях. Ты же любила своих родителей, начала она. Можно подумать, что кто-то не любит своих папу и мам. Я промолчала. Наверное, было тяжело остаться одной в столь юном возрасте. Тебе же еще и 12 тогда не было. Да, я сильная, все же буркнула я в ответ, пытаясь понять, почему она начала с этого. Решила продемонстрировать, что знает обо мне все. Если бы, точно кобра. Я полагаю, это тяжело узнать, что обе твои матери, отец и нерожденная сестра погибли в аварии. Продолжила она сыпать соль на мою рану. Еще бы это было не тяжело. Я тогда час простояла около спортзала после занятий по гимнастике, а когда все же добралась сама до дома, еще долгие часы в пустом доме провела, не понимая, куда все делись. Пока за мной наконец-то копы не приехали, вместе с тетями из социальной службы. До последнего думала, что может родители сестренку поехали рожать и что резко стало не до меня. Обижалась. Ходила, искры по всему дому выпускала. Дерьмо случается. Это да, вновь покивала старушенция. Наверное, было тяжело в приюте, особенно такой, как ты. Поэтому убежала. Может быть, да, а может быть, я просто не сошлась характерами с воспитательницей. Если точнее, то со всеми воспитательницами. Да и то, что я искры выпускаю, тоже сыграло немаловажную роль. Жить на улице, может, и было опаснее, но в разы легче, чем там. Тебе-то какое дело? Не выдержала я. Никакого, улыбнулась шире эта старая кобра. Мне интересна лишь твоя новая знакомая, Даниэла Рент. А вот тебе наверняка будет интересно узнать о реальных причинах той аварии. Сделала она театральную паузу, имена виновных в ней. Да уж, заливать она явно умеет, как и подцепить собеседника. У меня лишь от одной мысли, что авария была не несчастным случаем, все внутри скрутило, что даже мое текущее положение отошло на второй план. Эх, ее план был понятен и прост как четвертак, но ведь, зараза, эффективен. Это была, я проглотила ком, застрявший в горле, не случайность. Именно так, вновь покивала старушка, и я это могу легко доказать. Но если вкратце, то твоя родная мать, что тогда работала в банке, раскопала информацию о том, что кое-кто отмывал через ее банк деньги. Пояснять остальное надо? Ты же у нас умная девочка. Я машинально кивнула. И наверняка хочешь узнать подробности. Да, тут я уже кивнула почти осознанно. Коль ты умная, то должна понимать, все имеет свою цену. Да уж, я опять кивнула. Информация за информацию. Да и что тебе и твоим подругам до проблем этой ренты и ее компании? Или дело в деньгах, или она важна даже не тебе, а вашему покровителю, Безликому, или молодому Рихтеру. Ну так я и с ними могу договориться, просто их знакомство с рукой началось не с того и не с тех. Такое бывает. Как любит говорить один мой знакомый, это был всего лишь бизнес. Я даже могу пообещать, что Даниэла не пострадает, мне она нужнее живой. Живой, вот реально же кобра, она меня будто гипнотизировала своими словами. Да, живой. Я бы рассказала подробнее, но наши с Кунлунем отношения будет очень сложно пояснить постороннему так, чтобы тот их понял. Да и не важны они для тебя. Вкрадчивые слова лились из уст старушки, а я рот разинула и уши развесила. Ну так что, поговорим, родителей тебе это не вернет, но ты сможешь отомстить и восстановить справедливость. Эта старая кобра, наверное, так и не поняла, что именно словами о мести и справедливости помогла мне собраться. Хотя, возможно, не последнюю роль сыграли укоризненные зенки одного портфеля. Да нет, бред какой-то. Спасибо, старая, за информацию. Я тебя услышала. Но со своей страшной мстей супостатом, я, пожалуй, сама потом разберусь. Не торопись, девочка. Или ты, наверное, сейчас подумала, что тебе с этим поможет покровитель молодого Рихтера, а то и сам мальчишка. Да и ты случаем не забыла, в каком положении сейчас находишься? Я нахохлилась. Не забыла, буркнула я, реально только в этот момент вспомнив про веревки, и громко добавила. И он не мальчишка, он мужчина. Конечно, конечно, но для меня вы все еще дети, извини уж старушку», начала она вновь заливать мне в уши, и ведь с виду не издевалась, хоть сарказм и был налицо. «И лучше послушай, я ведь уже давно живу на этом свете, а еще тебе родители наверняка читали старые сказки, где наверняка говорилось, что демонам верить нельзя, как и просить у них помощи или тем более заключать сделки. Поверь, в этом деле надо быть очень осторожным. Такие существа, как Безликие или твоя подруга, что, кстати, бросила вас и умчалась бегом и в припрыжку вперед, лишь играют с людьми, у них совсем иные». Она провела рукой в воздухе, словно вылавливая слово «ценности», и, наверное, сильно удивилась, когда на этом моменте я беззастенчиво и громко заржала. «Да, некрасиво получилось, это явно было нервное. Я сказала что-то смешное, прости, старая», выдала я, отсмеявшись. «Просто моя подруга и Безликий с тобой бы полностью согласились. Да и коли она побежала, значит, у нее на то были веские причины», выдала я и улыбнулась улыбой 32 не предел. «И вообще, чья бы корова мычала, вы ж с демонами на короткой ноге». Она поморщилась. «Я хожу по этой земле не одну сотню лет, девочка. Не сравнивай меня с твоим мальчишкой», я вновь заржала. Вот это уже было точно не нервное, меня понесло. «Прости, прости, старая. Просто ты в этом случае очень плохо сохранилась». На это она аж крякнула и в кои-то веки не удержала лицо. «Нет, ну а что, все, кого я знаю из тех, кто ходит по земле не одну сотню лет, вполне себе хорошо выглядит, а она реально старая, того и гляди пополам сложится и песок посыплется, тебе бы сходить что ли, морщинки разгладить». «Да», мою начавшуюся тираду прервал удар ее клюки о каменный пол. «Мне бы скорее следовало все же приказать тебя язык укоротить», сказала она холодно и без улыбки, отчего у меня по всему телу забегали табуны мурашек. «Но знаешь, я ведь также могу прямо сейчас отдать иной приказ, и убийцы твоих родителей умрут в течение пары часов, а их головы принесут сюда на блюде. Или могу распорядиться, и они окажутся прямо тут, у твоих ног, живые». В этот раз гипноз не прокатил, хоть недобрый червячок внутри и зашевелился. «Благодарю за щедрое предложение, но я не предательница, я как раз мстительница. Ну, нравится мне это название, и меня все еще несло, и мои подруги мстительницы, и мою новую кудрявую подругу ведь тоже месть ведет». Вспомнила я о мотивах Денни. «Кстати, а ведь там очень темная история, а не рука ли там отметилась, и потому, мы если ей и не поможем, и не спасем, то вот отомстим уж точно. Да и с Безликим ты не договоришься, он существо целеустремленное, так еще и злопамятное, да и вашу участь уже определил, и в ваших интересах было бы как раз попасть именно под раздачу от нас, его зверинца. И это тебе говорю я, Джубили, почетный экземпляр его коллекции. Я тот еще неугомонный электровеник и солнышко, что сияет и дарует свой свет другим, и лишь за одно мое нахождение здесь, он вас всех убьет. Как же стыдно-то теперь, вот кто меня за язык-то тянул, а, хм, вот значит как, интересная информация». Старушка была вновь спокойна, как и ранее, но теперь еще и задумчива. «Ты пока повиси и все же подумай, мое предложение будет в силе, пока сюда не придет моя помощница и не начнет свое дело», сказала она, вставая со стульчика. «И учти, под конец она вполне возможно все же укоротит тебе язык». Бросила эта кобра уже через плечо и ушла, громко стуча своей клюкой по камням пола. Это было тоже жутко, да и столь удобный и недостижим стульчик оставила. «Чую специально, гадина. Вот я с тех пор и вишу тут, думаю, стихи сочиняю, пыток жду. Да, и развела меня старая, ой, развела. Вот только вряд ли это поняла, но все же, язык мой, враг мой, и стыдоба. Впрочем, а чего стыдиться-то, не прозвище же муженька, которым он нас про себя называет. Четкое же, почему ж так стыдно-то, из-за солнышка, или из-за способа, как я об этом вообще узнала? Данные-то получены из проверенного и надежного источника, вот только я же этого даже подругам не говорила, у меня ведь и их определение есть. Может поэтому, не о том думаю, и ведь я почти повелась, что не улучшало моего текущего положения, скорее уж наоборот, ибо пыток я таки боюсь, а потому перешла от уговоров к попыткам подкупа одного рюкзака. Снежка, а Снежка, белоснее ежичка, вновь привлекла я к себе внимание. Вот чего ты хочешь за мое освобождение, а, вкусняшек, а может там за ушком почесать, или у муженька что для тебя выпросить, или может у Сесилии. Вот тут она явно заинтересовалась. Ты только намекни, я же все сделаю. иначе они же скоро вернутся и будут меня мучить и истязать. Или ты хочешь мои крики послушать? Ну так я и так могу покричать. И ты же у нас хорошая девочка, да, ты только намекни. Ну пожалуйста, совсем не рюкзак и совсем не дракон слушала меня очень внимательно и очень задумчиво. Даже перестала жевать, но все равно вновь отвернулась. Недостойная я для ответа и даже намека, видимо, вредина, ша. Так, я не поняла, а на что, на меня только что шикнула, и пулей забралась на стол, притворившись Витош, тьфу, рюкзаком. Вот тут-то до меня и дошло, вот и все, время на подумать и повисеть у меня кончилось. Вишу на крюке я в темнице сырой и слышу поступь своего палача за стеной. Шаги были на удивление и до жути отчетливыми, я даже понадеялась, что это пришли меня спасти. Но вот дверь открылась и мои надежды рухнули в пропасть. «Муженек, где же ты? Спаси, а? Ну хоть кто-нибудь. Там же, Снежка». Вопреки сейчас немного предвзятому мнению одной китаянки, Белоснежка не была глупой, она вообще вполне обоснованно считала себя самым умным созданием в этом помещении. А еще ей стоило немалых усилий, чтобы не повестись на столь заманчивые предложения ли. Но, да, и тут было но. Именно потому что она была умной, она ничего и не предпринимала с самого начала нападения, и не потому что не могла спасти Ли, напротив, в своих талантах и возможностях Снежка не сомневалась. Все было гораздо проще, она хотела помочь, да, именно что помочь, ведь чем девушки и ее прекрасная хозяйка занимались в эти дни, они помогали одной кудрявой двуногой и искали зацепки по руке, а чем занимался ее великий создатель, тот самый, что и спроектировал ее маленький, но столь могучий мозг, мозг заточенный в основном на анализ окружения, даже иными функциями там пренебрегли, иначе, она бы и говорить могла, так что он делал, правильно, тоже искал руку, а где они сейчас были с Ли, правильно, на секретной базе руки, куда те их сами и привели, и враги же даже и не думали навредить Ли, а сразу было понятно, что те пытались ее именно что захватить, так как таким было не воспользоваться, ведь основной сущностью Снежки был мимик, а мимики знают толк в охоте на живца, еще бы и сам живец это понял и не тратил свои силы понапрасну, хотя, так даже лучше, натуральнее, но не то чтобы проще для самой Белоснежки, ведь предложения китаянки были очень, ну очень заманчивыми, она бы и от вкусняшек и, тем более, от ласки не отказалась, ведь именно последняя надежно и прочно обеспечивала лояльность и преданность Снежки и ее младшей сестры, да, ласка, а точнее даримое ей удовольствие. Когда прекрасная металлическая плоть хозяйки держится за твою лямку, шарится внутри тебя или ее руки прижимают твою тушку к великолепному телу, а еще лучше гладит по морде. Мрррр, даже мысли об этом блаженстве могут заставить утробно заурчать, а ее отсутствие сильно приуныть. Но охота есть охота, и будь у Снежки на уме одна лишь ласка, то ее бы из инкубатора не выпустили. Да и ее искусственные инстинкты и установки скорее требовали не искать удовольствия, а защищать его источник, что принесет это удовольствие в долговременной перспективе, и не от кого-то постороннего, а от крайне четкого и понятного списка девушек, с ее хозяйкой во главе, на кого-то иного ее нервные окончания банально не отреагируют. И разумеется, висящая в путах Ли, живец, была в этом списке, причем, по прошествии этих дней заняла в нем почетное второе место, сделав свою участь очень даже важной для Белоснежки, ибо идя по улице со Снежкой за спиной Ли очень любила оттягивать ее лямку, поглаживать ее и вообще держаться за нее, вот бы и хозяйка так любила делать. Но и китайский заменитель был хорош, очень хорош, и предложения были у нее хорошие, но Снежка держалась, ведь она была хорошей и умной девочкой, и она была мимиком, а мимики умели выжидать, тем более, что сейчас время играло именно на ее стороне, стороне девушек и стороне ее создателя, что скоро сюда неизбежно явится. Да, Снежка была умной, очень умной и умела анализировать ситуацию. Она прекрасно понимала, что если освободит Ли, то та ее поблагодарит и приласкает, но это может насторожить будущих жертв охоты создателя и стать для непоседливой или опасным, так что пусть висит, потом все равно погладит, никуда не денется. И это было так, ровно до момента, когда дверь в это помещение вновь открылась. Джубили, вот правильно говорят, бойтесь своих желаний, я же хотела, чтобы меня сняли с крюка, хотела, даже руки теперь прижимаются к телу, почти как положено, да и стульчик оказался и правда очень удобным, и горло мне промочить дали, вот только развязывать не спешили, а еще подкатили ко мне столик, примечательный такой, хромированный, на котором стали выкладывать свои игрушки, к моему сожалению, не из секс-шопа, на эти я бы, может быть, согласилась. Правда, вон тот агрегат я вроде бы видела на одном из таких сайтов, и как-то не горю желанием узнавать, для чего он нужен. Ой, мамочки, а она специально на вон тех щипцах засохшую кровь не стерла, а на вон том ножичке, а там на скляночке случаем не кислота написана. Ага, и формула есть. Кажется, зря я гордилась хорошими оценками по химии. А может, не надо? Пропищала я, прекрасно понимая, что сейчас идет моя психологическая обработка. Прекрасно так идет, бежит прям. А ты согласна на предложение моей госпожи? Спросил меня холодный голос. И кто б знал, как я в этот момент хотела сказать согласное, особенно этой дамочке. Хотя недавно вошедшая женщина имела вполне невзрачную азиатскую наружность с короткими волосами, но вот ее авторитет сейчас меня просто подавлял, в разы сильнее старой кобры. На вид ей можно было дать как 20, так и 40 лет, одета она была, как и все эти ниндзюки, в черное, и выделялись у нее лишь до жути темные глаза, которые, мне кажется, чуть сверкали в полумраке комнаты, хотя почему кажется, они ж реально блестят, словно у Петры в темноте, но у Петры-то глаза замененные, да и вон чокер у нее непростой, лишь с виду, но красный камушек в нем тоже поблескивает, красненьким, ага, когда источник света вообще-то у этой дамочки за спиной, мамочки, папочка, муженек, она ж меня с крюка одной рукой снимала и спокойно усаживала, держа за шкирку. Ой-ой, вот теперь мне захотелось и правда повыть. Тетенька, а вы что, мутант или демон? Тетенька улыбнулась, обнажив свои идеальные белоснежные зубки с чуть выпирающими клыками, и ничего не ответила. За нее ответили блеснувшие алым глаза. И вот почему мне кажется, что она точно не мутант, а может, потому что так же любит делать Ильяна. Ну так каков будет твой ответ? Спросила она вновь, когда явно выложила весь свой арсенал на мое обозрение. А что бы вы хотели узнать, тетенька? Решила я попробовать для начала ее заболтать. Болтать я умею, это мое призвание. Ну, коль ты спрашиваешь. Узнать она хотела многое, но еще с первых озвученных вопросов я немножечко скисла, хоть на некоторые я и могла бы ответить. Но, это чертово но, и вот кто ж меня за язык-то про муженька тянул вякать, а, разумеется, меня теперь про него и хотели расспросить, а потом и про моих подруг, и их слабости, а я, может, и то еще помело, но не предательница, и свою новую семью я не предам, даже за предложение мести за старую, и эта тетенька это таки явно поняла, и не повелась на поток моей лжи. Значит, ты не согласна, констатировала факт данная особа, тем самым прерывая поток моих слов. Не прокатило, и это просто замечательно. Последнее слово она почти промурлыкала и взяла в руку скальпель. О, она таки еще и садистка, кто б сомневался-то, а, я слышала, что ты прекрасно восстанавливаешься и даже не теряешь сознание. Ну все, писец котенку, в моем лице, сука, мокрица же все еще на мне, ее же за часть меня приняли, я же мутант, а-а, что делать, что делать, что делать, сказать о ней, ага, скажи этой садистке о том, почему ты столь хорошо восстанавливаешься, и она вот прям возьмет и снимет ее, ха, ха, ха и еще три раза ха, сердце участилось, выступил пот, мне стало жарко, а скальпель уже начал двигаться в моем направлении. Стоп, может рассказать, что было со столь же умными до нее, я ж трижды похищенная, ага, и она конечно же проникнется, ну-ну, скорее уж с двойным упорством возьмется за дело. Когда скальпель дошел до моей груди и легко преодолел ткань рубашки, я замерла и задержала дыхание, а после громко пискнула, когда мою кожу буквально обжег холодный металл, вот только он меня не порезал. Какая ты чувствительная, это будет интересно, я же ведь еще даже не начинала. Посмеялась женщина и начала медленно разрезать мою рубашку, тщательно обходя узелки веревок, лишь на секунду задержавшись у лифчика, на минуточку, из паучьего шелка. Это ж насколько он острый, рано боишься, девочка. Сейчас я лишь избавлю тебя от лишней одежды и вот уже тогда можно будет и приступить к самому интересному. Промурлыкала женщина, я сделала судорожный вздох, а мое громкое сглатывание, наверное, можно было бы услышать в соседнем городе. Интересно, как скоро я выложу ей все и даже больше. Ай, упс, все же порез. Я не сразу поняла, почему она застыла на полуслове и замерла, из-за чего с полным охреневанием уставилась на распластавшийся у моих ног труп, с примечательным таким отверстием на затылке, и аж прослезилась, когда поняла, кого за это стоит благодарить. «Снежечка, родненькая, я знала, что тебе не все равно, так у тебя еще и не только зубки красивые и острые, но язычок очень даже». Дракошка оскалилась и показала мне этот самый язык, на котором сейчас исчезал шип. «Да, какой она нафиг дракон, у нее, кажись, лягушки там еще в родословной затесались. Ага, крайне плотоядные такие лягушки, ибо на мою несостоявшуюся мучительницу она теперь смотрит с явным гастрономическим интересом. А может, перед этим делом ты меня все же освободишь? И вот почему она вновь на меня столь задумчиво смотрит. А, это ж неспроста, ты все же вредина, Снежка», — бурчала я себе под нос, растирая руки и запястья, а заодно выпуская парочку искр из пальцев. «Так еще и жадная вредина. Она что, все это время цену за свою помощь набивала? Она точно не дракон и не рюкзак. Она, еврей. Хотя стоп, драконы же жадные. Да, ага, да золото, вот только ей не золото нужно. Но как же хорошо быть вновь свободной. Ага, где-то не пойми где, где обитают могучие ниндзюки с признаками демоничности и старые матерые кобры». Вновь свободные пальцы чуть ли не сами потянулись и нащупали под остатками рубашки маленький и неприметненький медальончик. «Мой маяк, мое спасение, и то, о чем я из-за страха совсем забыла. Но сейчас, мне надо лишь только его сжать». И пальцы замерли, как и я сама. По спине пробежался холодок и мурашки, но теперь уже по иному поводу. «Сжать и придет помощь, сжать и придет он. Именно за этим он дал нам эти кулоны, и если бы его с меня додумались снять, то он бы уже был здесь. Что будет, когда он придет? Правильно, он пройдется по этому подземелью легкой походкой, он не будет быстр, скорее методичен. Да и зачем ему спешить, когда впереди его есть рой монстров, возглавляемый самой Нярлой, той еще страшной хтанью? Да уж, сжать и в это подземелье придет сама смерть, сама неотвратимость, и наверняка он позволит мне вновь идти за ним следом, наблюдать за тем, как все в этом подземелье умрут, а кому-то не повезет выжить, чтобы он смог их допросить. Например, той старой кобре. А я совсем чокнулась, что из-за этих мыслей аж трусики намочила, возбудившись. Я отмерла и не сжала кулон, а повернулась к одной белоснежной, наглой и явно довольной мордочке. «Снежка, ты же ждешь, что сюда придет муженек и всех убьет?» «Да». Вот теперь ответом мне был уверенный кивок. Стоило догадаться сразу, она не только еврей, и совсем не глупая. Эйфория от чувства свободы резко пошла на спад, а я ведь не юлила, говоря кобре, что мы их лучший шанс, ибо, как и сказала Петра, тут есть варианты. Да, они убийцы, а руководят ими те еще твари. Да и тут рядом остывает тело той, кто собиралась меня на лоскуты порезать. Но вот в чем проблемка, они же не выбирали этой жизни. У них и выбора-то по сути не было. У меня вот тоже не было выбора, когда я попала в приют. Да и после он был не то чтобы велик. Зато сейчас мой выбор будущего был столь огромен, что и подумать страшно. И кому я за это должны быть благодарна? Правильно, Анне, что помогла мне не скатиться окончательно, будучи совсем не готовой к жизни на улице домашней девочкой-красавицей, что так и хочется защитить. Петре, что пожалела двух беспризорных начинающих преступниц-мутанток, и муженьку, которому было банально любопытно. Это первые три главных пункта из немного более длинного списка. Готова поспорить, что все в руке также мысленно благодарят свои пальцы за цель, за дом, за семью. Ну а смерти и убийства других. Я посмотрела на еще теплые трупы и в очередной раз убедилась, что к подобному зрелищу я уже безразлична. Быстро же я привыкла. Может, уже и сама убить смогу? Плохие мысли, неправильные. Не все заслуживают смерти. Ага, не все. А что я подумаю о тех, кто ответственен за смерть моих близких? Я же обязательно проверю, лгала ли кобра, и вот что будет, если не лгала, к черту. Сейчас это не важно. Сейчас надо разобраться с рукой. По изначальной договоренности между собой, мы допускали смерть лишь верхушки руки. Это муженьку по сути пофигу, ему просто банально проще всех убить, чем как-то отсеивать зерна от плевел, но если бы мы вышли на руку первыми, то он бы точно прислушался к нашим просьбам и доводам. Но вот сейчас, когда я тут в плену, он ж за нас горло кому хочешь перегрызет, и это не фигура речи, ибо глотка обычно место крайне уязвимое. Мне этот момент Нярла лично разъясняла, она мне даже варианты челюсти продемонстрировала. Не самому же муженьку грызть, ведь она есть, она вообще хтонь интересная, главное к ней подход знать, а то она еще и хтонь до жути безинициативная, если речь не идет о муженьке, Анне, Сесилии или детях в обозримой видимости. И я была первая, кто заметила еще одну ее особенность. Она всегда готова ответить на наши вопросы, но только если мы их зададим. И я, наверное, единственная, помимо Сесилии, кто этим реально пользуется. Вот только в отличие от моей текучей подруги, я спрашиваю не о магии. И тут проблема скорее понять сам ответ. Тот порой лаконичен и короток, а ей самой немножечко безразлично, что ты его не понял или понял неправильно, так еще и не додумался уточнить. Да и сказать и показать она может такое, что хоть вешайся. И по-моему, муженек не совсем в курсе об ответах Нярлы, хоть она по сути и является его продолжением. Но сейчас это все тоже не важно. Сколько я уже тут? Мой сотовый выкинули еще где-то в канализации, а ощущениям верить было нельзя. По ним я была тут уже вечность, но не удивлюсь, что прошло лишь несколько часов, а то и меньше. В третий раз же похищают, знаю, плавали. Хм, а как быстро девчонки бросят самостоятельные поиски и рванут к муженьку? Он-то меня найдет быстро, но и спешить не будет. Зачем? Я же не раненая, иначе бы он тоже уже был здесь. Следовательно, вначале он проведет разведку, что тоже может затянуться. И какие у меня тогда варианты? Хм, сжать медальон, это я еще успею. Сжать его по умолчанию означает всех тут убить. Кстати, как и сильно пораниться. Интересно, а на каком бы этапе пыток медальончик бы сработал? Опять не о том думаю. Сосредоточься ли, забаррикадироваться тут, а разница тогда, выбраться самостоятельно? Да, вариантов-то и нет по сути. В идеале мне сейчас надо отсюда выбраться, объединиться с девчонками и вернуться уже с ними, всех героически победив, при этом еще и муженька, каким-то чудом придержав от слишком кардинальных действий. Задача из разряда невыполнимых. Но зря мы что ли эти дни головы ломали на тему, что делать с рукой? Ну, кроме очевидных вариантов. Сдать копам, это так себе варик, так еще и со сложностями, копам же доказательства еще нужны будут. Или счету, они же гидра, вот они могут и без доказательств взять, быстро придумав куда пристроить столь полезных людей. Так что голову мы поломали знатно, ибо даже если самим себе забрать, то как перехватить нити управления? Ибо вариант Денни, победить в честной дуэли их лидеров, выглядит как-то малость, бредово, просто я что-то сомневаюсь, что это так работает, мышь не на зоне. Хотя Ильяна вот тоже этот вариант считает рабочим, они ж демонопоклонники. А у демонов сила – это залог положения в иерархии. Так что ок, просто ок. И вот стали мы главными и, о чудо, обеспечили лояльность. Я даже знаю как. И вот куда после их всех деть-то? На минуточку. Убийц, работорговцев, торговцев органами, а, по последним данным спорта, еще и наркоторговцами да кучи и вообще плохими ребятами, ага, шикарное у них резюме, ничего не скажешь. И всем плевать будет, что их всех еще с детства ломали. Муженьку они вот тоже точно не сдались, даже за даром, у него монстры есть, ему норм. А мы школьницы, хе, самым рабочим вариантом стал скорешиться с великим Картером и заставить их всех послужить обществу в тяжком деле по спасению мира от тотального контроля над цыками. Как по мне, шикарный вариант. Ага, и он тоже попадает сейчас под категорию «миссия невыполнима». Идеальная миссия для настоящего героя. Или скорее злодея. Пофигу. Вот только я чутко не герой, я только учусь. Но, а вдруг прокатит? Радуйтесь, члены руки. Я не герой, но я дура. Именно поэтому, возможно, вы еще поживете. Чтоб вам потом переломали лишь руки и ноги, но зато не на смерть. И чтоб после вы послужили высшей цели. Ибо я добрая, кажется. Но вот то, что дура, так это точно. Да, Снежка, опять уверенный кивок. При ей лестно. Черт, да она даже тяжко вздохнула и лапу к морде приложила. Вот же зараза умная. Одна я дура. Но мне только-только 16 стукнуло. Мне можно. А этот взгляд к чему? А, точно. Ее троду неделя. Извини, но то, что я дура, мы уже прояснили. Такс, и как мне таки тогда выбираться отсюда? Ответ тоже очевиден, умеючи и героически превозмогая, а поможет мне в этом мой небольшой арсенальчик. И, наверное, факт того, что мой побег явно не рассматривался, как принципиально возможный, а еще о нем пока что не знают. Ну и со мной же Снежка, а в этот раз ты хоть мне подсобишь, а то я же без тебя пропаду. Вновь привлекла я к себе внимание этой вечно голодной и жадной, пока натягивала и застегивала свою куртку, прикрывая срам. И сразу замечу, тебе это выгодно, мне же еще перед тобой расплачиваться. И вот почему она так задумчиво на остатки веревок смотрит. А, даже не думай, не дамся. И не надо так скептически на меня смотреть. Раскидать по карманам и нацепить уцелевшие остатки моего арсенальчика не заняло много времени, больше потребовалось на то, чтобы Снежка выдала мне сныканный в себе веб-шутер, замена разбитому еще на этапе моего захвата, и на опустошение бутылки воды, так кстати принесенной моей мучительницей, вот бы она еще и еды прихватила. Такс, вроде я ничего не забыла. Я еще раз пробежалась по арсеналу. Склянка с кислотой, скальпели, ножички, есть. Ну не пропадать же добру, бомбочки. Паутинные, дымовые, световые и звуковые, есть. Почти полностью личного производства. Кто ж мне настоящие гранаты продаст? Запасной веб-шутер на правой руке, есть. Как и запасные картриджи к нему. Спасибо за подгон, Петре. Стреляющий электрошокер, совмещенный с игломитом на левой руке, есть. Совместное творчество рыжей и пуфистой. Великая вещь. Не попадут проводки, так отравленные иглы уж точно спать уложат. Последнее мне Лаура поставляет. Хе. Помню, как мохнатая и пуфистая с непониманием на эти самые иглы уставилась, как и на их источник. Ну кушают химеры пистолеты саму Лауру, и что, ей нормально, да и не больно же кушают. И Лауре мне игла цыпать не жалко, так что это реально вещь. Вот только я пока еще тамазила. Шоковые телескопические дубинки, тоже на месте, и они тоже шикарны. И это уже реальные магические артефакты производства Сесилии и ее личный мне подарок, от которого она же теперь и огребает в наших с ней спаррингах, умница лужица. Знает, что дарить. Вернусь, вновь расцелую, и пообнимаю, скину стресс. Ну и обрадую, что мне с ней на пару надо бы будет немного натурой расплатиться с одним жадным портфелем-фетишистом. Так, что еще осталось? Аптечка? Есть. Все содержимое тоже на месте. Собрано с миру по нитке. В этой сумочке за моим поясом есть почти все. Я даже аллергику, эпилептику и астматику смогу помочь. А то, сука, мокрица не панацея. Да и аптечку еще до того собирали. Ободок, да куда он денется, с меня его и не снимали. Ну и самое главное, жемчужина моей коллекции, мои модные и просто охрененные розовые очки тоже на месте. Да, я определенно ничего не забыла. О, живочка. Хотя стоп, я повернулась к уже предусмотрительно обезглавленному и немного погрызенному Снежкой телу, быстро найдя взглядом тот самый странный чокер, простенький кожаный ошейник с красным камушком посередине. А ведь вроде бы такой же был у той мутной дамочки, за которой помчалась Ильяна. Совпадение, но не успела я наклониться и подобрать его как «Эй, ты чего? Выплюнь каку!» В ответ на меня зашипели. Эта белая зараза метнулась и проглотила его. Значит, это и правда непростое украшение, сделала я логичный вывод, на что мне кивнули своей мордой в ответ. Я же просто посмотреть хотела. Что, и к чему сейчас этот скепсис? Скептический взгляд драконьей морды опустился чуть ниже моей головы. Ну да, у меня нет чокера. И что с того? Взгляд стал снисходительным. Ладно, может быть и хотелось примерить. Сдалась я в уже проигранной битве. Вредина. Ладно, забыли. Ну что, выдвигаемся. Ты как, ножками и крылышками или на мне? Дракон вновь стал превращаться в рюкзак. Ну, на мне так на мне. Хм, ленивая и жадная. Может ты все же и правда дракон? Спросила я, надевая рюкзак. Ур. Ответил мне рюкзак странным звуком, совсем не похожим на урчание, и прижался ко мне поплотнее. Саморегулирование. Ну ур, так ур, ур это аргумент. Вынуждена была я согласиться и погладить ставшие пушистыми лямки. Ну что же, моя битва явно уже давно началась. И я же обещала им реванш, не так ли? Где-то рядом, у самой кромки реальности, хихикала младшая. Битва за участь руки и правда уже началась. Причем, всех пяти кланов. Ждет их банальное уничтожение, или они смогут частично спастись, затаиться и стать в разы опаснее и сильнее, а может их ждет перерождение и даже искупление, хи-хи-хи, столь много вариантов и все по-своему интересные. Глава 13. Мадам Гао, одна из пальцев руки, старая и матерая Ка, паучиха, рука не была монолитной организацией, а члены ее пяти кланов, даже высокопоставленные, редко пересекались. Причина крылась в самих пальцах руки. Эти люди, что жили уже далеко не одну сотню лет, успели между собой пройти вообще все, что только можно придумать, формы дрязг и, дабы не усугублять и так сложные между собой отношения, просто и без затей договорились, видеться как можно реже, если на то не будет веской причины. И сейчас такая причина была, и, Как оказалось, даже не одна. Первой причиной было пополнение запасов субстанции из древнего захоронения одного из последних драконов. Подобное и стало в свое время причиной изгнания и начала за ними охоты Кунь-Луня, для кого драконы были священны, что логично, учитывая их тесные связи с тем же Шоу-Лао, можно сказать, прародителем их бессмертного оружия, железного кулака. Второй причины, чье преждевременное появление было полнейшей неожиданностью, так та еще оказалась молодой и неопытной, что было чрезвычайно важно, настолько, что эта мадам Га очень бы хотела утаить от остальных, но к ее сожалению, не она первая об этом узнала и уже трое были в курсе. Разумеется, из-за изолированности между собой кланов, имело место их заметные отличия друг от друга. Методы вербовки новых адептов, тренировки, численность, даже основные формы дохода, ну, помимо заказных убийств, например, Александра в основном специализировалась на торговле живым товаром, Саванда на торговле оружием, а та же мадам Га сейчас вполне успешно осваивала рынок торговли наркотиками, причем, теперь синтетическими, спасибо за это Рент, фармацевтика и наркотики веками рука об руку ходит. Так что да, их кланы были разными. Тут даже имело влияние исторически сложившееся место проживания, что было крайне хорошо заметно на клане Мураками. Япония вообще была страной контрастов, вот и клан Руки, чья штаб-квартира дислоцировалась именно там, был под стать стране. В нем были крайне сильны древние традиции, но при этом именно в нем нынче было и больше всего нововведения и вообще, мадам Гао подозревала, что Мураками охотница теперь еще и обзавелась новым хобби в виде коллекционирования не только боевых трофеев, но и интересных людей, что, по мнению Гао, неминуемо должно было вскоре привести Мураками к крайне печальным последствиям, а не только к пополнению ее коллекции скальпами новых учеников, осмелившихся бросить ей вызов. Да, времена менялись и, как и всегда, нужно было под них подстраиваться, но уж больно много было у охотницы новшеств. Она и мутантов вербовать и обучать начала, и с сомнительными исследованиями связалась, так еще и больше остальных погрязла в отношениях со своим покровителем. А ведь даже Александра себе такого не позволяла, иногда влезать в долги к одной козе и приносить той жертвы на алтаре, это не строить той полноценный храм на месте силы, позволяя войти в мир ее материальному воплощению. Такое чревато приходом в этот самый храм как орд демонов с той стороны, так и одной древней с этой. По краю Мураками ходит, ой по краю, и ведь не спишешь лишь на влияние страны проживания. Вон Саванда в Африке испокон веков обитает, но до уровня дикарей не скатилась, глуп будет тот, кто в ней увидит лишь очередного головореза со своей личной армией на этом бедовом материке. Хотя именно такое мнение она создает для окружающих, разумеется, специально, так как-то проще жить, маскируясь под очередную наемническую свору, это и оружием торговать позволяет, и своих людей во все уголки Африки засылать, под видом этих самых наемников, ею обученных. Надо ли говорить, кому те на самом деле верны? Ну, по большей части, верность своих людей вообще отдельная тема, порой болезненная. Тут у каждого из пальцев тоже свои заморочки были. Александра вон в основном предпочитала чуть ли не дрессировать с малых лет, что было вполне результативно, но порой она имела слабость принимать в свои ряды и более зрелых, крайне перспективных личностей, что ей, столь же нередко, выходило боком. Электра стала тому очередным примером, и она, в отличие от Мураками, к этому не стремилась. Сама же Гао предпочитала методы, в чем-то неуловимо схожие с методами Бакута. Она предпочитала подбирать молодых беспризорников, таких обогреть, приласкать, дать цели и навыки, и из них выйдут самые верные и надежные слуги, особенно, если они изначально взяты из подходящей страны, чьи традиции к тому располагают. Китай вот располагал, Бакута же нынче перебрался сюда, в Америку, в страну больших возможностей, страну свободы. Последнее, по мнению Гао, поставило бы крест на лично ее методах, что не соответствовало результатам единственного мужчины среди пальцев. Возможно, тому способствовал его извечный образ доброго отца, мужчины с приятной улыбкой, которому хочется верить и довериться, что всегда готов прийти на помощь своим деткам, а если те ослушаются, то и наказать их. Но не стоит заблуждаться, Бакута просто обожает быть любимым окружающими, и это ему не помешает, если что, стать не менее опасным, чем та же Александра, и воспользоваться своими детками как живым щитом и расходным материалом, а в качестве наказания выбрать их пускание на органы, выгодная статья дохода. Но образ добряка к нему и правда прирос намертво. Мужчина, во всей красе. Не просто же так о мужском коварстве легенды ходит. Да, Бакута был тем еще пауком. Впрочем, сама мадам Гая тоже была той еще паучихой, и полностью оправдывала это свое прозвище. Предпочитая думать, собирать информацию, расставляя сети и капканы, а уже после действовать. Если бы еще столь желанный и заманчивый приз постоянно не маячил перед глазами, то совсем бы хорошо было. Вот только перед глазами еще маячил и новый, странный, то ли соперник, то ли уже полноценный враг, а еще, по подозрениям Гая, тоже тот еще паук, безликий. Ну а как к нему еще относиться? Вот Александра нападает на особняк Осборнов, как и было задумано, и с треском проваливается в этом своем начинании, из-за столь не вовремя решившего поужинать с будущей тещей мальчишки, как оказалось, совсем непростого и удачливого юнца. Это было бы даже смешно, и Гая бы и правда посмеялась, особенно еще и после злоключений той с чистыми, если бы уже в понедельник по улицам города не начала гулять Даниэла Рент, новый железный кулак, в компании с одной из невест парня, мутанткой, ее подругами, мутантками и целым, крайне опасным, а еще и вполне себя нормально чувствующим в этом измерении демоном, маскирующимся под подростка-мутанта, что тоже было бы смешно, ведь когда-то именно мутантов путали как раз с демонами, но вот они за последние столетия расплодились, а о демонах же вообще почти позабыли, людская память до ужаса коротка, и тут тоже было не до смеха, даже намек читался прямым текстом, в совпадение Гая как-то отказывалась верить, да и не было то совпадением, ибо вчера с ней связался малыш Уилсон и повод у него был в виде планирования встречи с тем самым безликим. Тут уж точно было уже не до мысли о совпадении, это и намеком-то было уже не назвать, скорее уж на чужие сети походило. Но и сама мадам Гая в эти дни тоже не сидела на месте, а расставляла уже свои сети и собирала информацию, заодно проверяя догадки и дергая за нужные ниточки. А то смотреть на то, как у тебя чуть ли не уводит из-под контроля Рент, было тоже как-то не шибко-то и приятно. Корпорацию она уже по праву считала своей, недаром же у нее в их здании даже целый свой личный этаж был, к слову 13-й. Вот она и позаботилась о попадании к ней в руки ценных источников информации, вещь вообще полезная, особенно, в преддверии переговоров, но уже на своих условиях. Да и надо было понять, что же движет безликим, а то данные по нему были порой крайне противоречивы или вовсе обрывочны, и это на фоне столь большого спроса на информацию о нем. К сожалению, Гая, операция по захвату заложницы будущих информаторов прошла не так удачно, как хотелось бы. Девушки-мутантки смогли очень неприятно удивить, лишь только дьяволица начала действовать именно так, как и рассчитывалось. Гая тоже умела махать перед носом соперника вкусной морковкой, ей ли не знать, на что клюют демоны. Ведь она не одну сотню лет ведет с ними торговлю и успела хорошо изучить их повадки, фокусы и артефакты. Вещь порой даже более опасная, чем живое воплощение повелителя плана в этой реальности, так они еще и абсолютно все с сюрпризами. То с владельцем срастутся, то метку поставят, проложив чуть ли не прямую дорогу для одержимости, то подарит незабываемые и просто непередаваемые ощущения от своих проклятий или особенностей. Вот только несмотря на все минусы, у подобных диковинок были и плюсы. Силу они даровали вполне реальную, и никто же не заставлял использовать их самостоятельно, есть же слуги и другие желающие. Да и были среди них крайне полезные и относительно безопасные, что не жаль дать самым верным приближенным. На один такой и клюнула демоница. Еще бы ей не клюнуть на кровавый камень, материальное воплощение осколка чьей-то души или сущности. Это если не наркотик для демонов, то как минимум излюбленное лакомство. И что для демона лакомство, то для человека нечто иное. Такие камушки, даже самые простые, могли даровать человеку значительное усиление силы и рефлексов, долгую жизнь и отменное здоровье. Основным минусом же шла потеря возможности с этим самым камушком расстаться, да и от того, чей кусок в ней заключен, многое зависело. Из-за чего ношение таких камней можно было сравнить с частичной одержимостью, но в любом случае, это не несло ничего такого, с чем бы не смог справиться закаленный воин с железной волей, даже если камень был совсем уж непростой, ибо кусок не целая часть. Но разумеется, сама мадам Гая, будучи женщиной мудрой и умной, от использования даже подобных артефактов воздерживалась, потеря камушка и для нее могла стать тем еще приключением длиною в вечность. Для усиления же именно себя существовали артефакты иного рода, ярким примером которых были катаны или ботинки Александры. К тому же у пальцев была вечность на поиске именно подобных, зачем им было рваться к дармовой силе. По крайней мере, так считала сама мадам Гао.